Глава четвертая. Все видели? Наконец-то. Передними лапами Виант потер глаза. От радости хочется плакать. На носу очередного судна показалась вожделенная надпись «Гангала». Это тот самый контейнеровоз, что очень скоро уйдет в Аслябию. Это его билет на материк Биора. Контейнеровоз «Гангала» — относительно небольшое судно. Назвать его суперконтейнеровозом точно нельзя. Разноцветные контейнеры громоздятся на ее верхней палубе максимум в 6 рядов и высотой не больше 3-4 контейнеров. Портовый клан с вереницей ярких фонарей на верхней ферме споро загружает на «Гангалу» морские контейнеры. Причем не в трюм, а на кормовую палубу за надстройкой. Человек в красной накидке и в белой каске руководит процессом. Под его руками грузовики с пустыми платформами только так выкатываются из-под портового крана. Виант притаился за стальным колесом под высокой опорой. Хуже не бывает. Если контейнеры ставят прямо на палубу, значит погрузка и в самом деле вот-вот закончится. Ну а ему осталось самое простое. Пробраться на борт судна. Взгляд направо. Вроде никого нет. Виант напрягся. Грузовик с морским контейнером на платформе с урчанием тронулся с места, но почти сразу остановился. Пора. Виант черной тенью перескочил через дорогу. О, это уже кстати. Причал заканчивается выемкой, своеобразной маленькой ступенькой. Бетонные грани изгрызены волнами и дождями. Виант притаился на выемке. С его крысиным ростом ни один человек просто так его не заметит. Море так близко, так рядом. Виант склонил голову. Внизу, в метрах 5, плещется зеленая вода Шинарского океана. Маленькие волны лениво лижут огромные упругие отбойники из очень плотной резины. Ну да, Виант улыбнулся. Когда морские буксиры прижимают судно к причалу, отбойники принимают на себя главный удар. Темно-зеленая бахрома морских водорослей на черной резине мерно колышется в такт ленивым волнам. Ирония судьбы. В реальности Виант никогда не бывал на морском берегу. Ему так и не довелось хотя бы раз умять голыми пятками золотистый песок на пляже или пройтись по пристани. Ни разу. А здесь и сейчас, в образе крысы, он любуется виртуальным океаном и вдыхает почти настоящий морской воздух с запахами соли и йода. Ладно, пора. Под прикрытием своеобразной ступеньки Виант быстро добрался до кнехта. Две мощные стальные трубы крепко-накрепко вделаны в бетонный причал. Гораздо менее толстый поперечный брусок не дает массивному стальному канату соскользнуть с кнехта. А вот и крысиный трап. Виант самодовольно улыбнулся. Маленькие коготки легко цепляются за темные стальные нитки. Над головой нависает нос контейнеровоза. Огромная надпись «Гангала», словно плакат «Добро пожаловать». Сравнение с трапом более чем верное. Рядом с крысой стальной канал похож на подвесной мостик. Для полного счастья не хватает леерного ограждения. Толстый стальной канат немного блестит от смазки. В реальности подъем по нему на 10-метровую высоту вызвал бы в душе бурю эмоций. Это же был бы самый настоящий экстрим. Вряд ли ему удалось дойти хотя бы до середины. Но то в реальности. В другой реальности все иначе. Как крыса за 7 с лишним месяцев в игре, Виант накопил колоссальный опыт торопливого бега по всяким разным трубам и кабелям. Главное не смотреть вниз, а то чего доброго, можно застыть на месте и вцепиться от страха в канат мертвой хваткой. Черный борт контейнеровоза рядом совсем. Еще немного, и через швартовый клюз дырку в фальшборте он выпрыгнет прямо на палубу. Что за хрень? Виант резко затормозил. До вожделенного борта «Гангалы» осталось каких-то жалких полметра. Но не пройти. Огромный черный диск почти сливается с темным бортом контейнеровоза. Вот почему его не видно с берега. Виант приподнялся на задних лапах. Нет, не получится. Даже если он вытянется в полный рост, то передние лапы все равно не смогут зацепиться за верхний край диска. Может прыгнуть? Виант прижал растопыренные пальцы к гладкому боку. Черный стальной круг без заметных усилий провернулся. Опасно. Виант сел на задницу. Прыгать опасно. Малейший перекос, и диск банально скинет его с 10-метровой высоты в зеленые воды Шинарского океана. Словно предупреждая не глупить, стальной круг неторопливо завращался против часовой стрелки. Не иначе на той стороне стоит какая-нибудь гребенка. Ветер вдоль борта вращает диск и сводит на нет и без того призрачные шансы перебраться через него. Злость и ярость рванули в душе огненной петардой. Правая передняя лапа, что есть сил, долбанула диск. В ответ черный круг чуть заметно завибрировал. Виант потер ушибленную лапу. Ну да, крысиный трап легко и с гарантией перекрыт простейшим приспособлением. По причальным концам грызуны испокон веков пробирались на морские суда и корабли. Обычный железный диск давно стал самым простым и надежным способом помешать вторжению. За века так и не потребовалось модернизировать его, ставить какую-нибудь электронику, сенсоры, датчики. Голимая механика и ничего больше. Можно до посинения колотить лапами этот поганый диск. Только путь на борт Гангалы так и не откроется. Виант развернулся. Злость пылает в груди и требует хоть какого-то выхода. Чтоб тебя! Виант от души легнул проклятый диск задней лапой. Как бы ни хотелось, но придется вернуться на берег, несолоно нахлебавшись, и искать другой путь. Может, и в самом деле попробовать подняться на борт по трапу для людей. С остального каната Виант перебрался на кнехт и спрыгнул на землю. Ни одна крыса в здравом уме и твердой памяти на такой подвиг, ну или на такую глупость, не решится. Но он же не обычная крыса. Как человек он прекрасно знает, что сейчас ночь, и людей должно быть мало. Даже больше, раннее утро, когда как из пушки хочется спать, а глаза не замечают ничего дальше носа. Сейчас работают только те, кому по должности полагается трудиться, кто не может покемарить в каком-нибудь тихом углу. Импровизированная ступенька, которой заканчивается бетонный причал, словно бруствер окопа в полный крысиный рост. Да, нехорошая ассоциация, однако. Виант торопливо засеменил по изъеденной волнами и дождями бетонной кромке. Внизу тихо плещется вода, а над головой мощными движками гудит портовый кран. Грузовые машины, словно горошины от стены, лихо отскакивают от его основания с пустыми платформами. Трап — обычная стальная лесенка с тонкими перилами, переброшен на берег. Виант приподнялся на задних лапах. Великолепно! Никого нет! Если верить фильмам и книгам, то у трапа должен дежурить матрос. Чаще всего самый молодой, или юнга. Так она или нет, бог его знает. Может быть от того, что сейчас очень раннее утро и чрезвычайно душная тропическая ночь. У причала никого не видно. Тропа людей, ужас какой. Виант запрыгнул на первую ступеньку. Вход на Гангалу зияет впереди большим черным люком в борту контейнеровоза. Не дай бог, нелегкое понесет человека по трапу. На судно или с него. Виант запрыгнул на очередную ступеньку. Внизу, через узкие щели, метрах в 8, зеленые волны лениво лижут резиновые отбойники. Придется сигать прямо в воду. На восточном горизонте все ярче и ярче разгорается светлая полоса. Таяна, местная звезда, вот-вот покажется на небосклоне. Серые тучки, словно предчувствуя ее появление, тают буквально на глазах. Что такое не везет и как с этим бороться? На самой последней ступеньке Виант пискнул от злости и разочарования. Да, широкий люк в борту контейнеровоза, к которому прислонен трап, и в самом деле распахнут настежь. Прямоугольная дверь с закругленными углами поднята гидравлическими упорами почти вертикально. Другое дело, что за ней нашелся небольшой тамбур. В лучших традициях закона подлости вторая дверь с закругленными углами наглухо запечатана. Слева на стене красными огоньками светит какое-то устройство. То ли аппарат для считывания пластиковых пропусков, то ли сразу отпечатков пальцев и сетчатки левого глаза. Виант подошел ближе. Глухо, как в танке, ни щели, ни дырки. Между косяком и стальной дверью выпирает 5-миллиметровый слой резины, герметично, с гарантией. Так-то оно до отхода Гангалы осталось чуть-чуть совсем. Кто-нибудь обязательно откроет дверь. Если повезет, то получится проскользнуть между ногами какого-нибудь сонного моряка и затеряться в глубинах контейнера воза. А что дальше? Виант прикоснулся к слою плотной резины под дверью. А дальше, гадалки не ходи, начнется охота на особо наглую крысу. Господи, не приведи. Словно тигр в клетке, Виант заметался в маленьком тамбуре. Что же делать? Пока ясно одно. Этот путь закрыт, заперт, заблокирован. Он даже более опасен, чем диск поперек причального каната. Там, если не повезет, просто сыграешь с 10-метровой высоты в воду. Здесь же можно получить болтиком по башке. Перезагрузки или второй жизни не будет. Точно не будет. Тогда Виант глянул на берег. Остался один единственный путь. Погрузка крупноэтажных контейнеров на судно продолжается в весьма бойком темпе. Раннее утро. Даже вечно неугомонные чайки дремлют на причалах и чугунных кнехтах. Однако мужик в красной накидке и в белой каске, словно зайчик на особо мощных батарейках, продолжает махать руками. Грузовик с пустыми платформами только так отскакивает от него, а прямоугольная рама с захватами лихо уносит на борт Гангалы все новые и новые контейнеры. О, Господи! Виант рванул вперед со всех лап. Обычно под портовым краном стоит не меньше 8-10 грузовых машин. Сейчас же осталось не больше 6. Не иначе эти самые последние контейнеры. По крайней мере, новых грузовых машин не видно даже на дальнем конце причала. Словно испуганный конь, при виде волка Виант пронесся по трапу. Вот еще один грузовик с рычанием тронулся с места. На опустевшем пятачке мужик в красной накидке и в белой каске тут же остановил следующий. Плана нет, и думать над ним некогда. Придется импровизировать. Виант качнул головой вправо-влево, никого нет. Над ухом прожужжал очередной морской контейнер. Самый последний в очереди грузовик, грязно-серого цвета, стоит как влитой. В кабине за рулем проглядываются длинные светлые волосы и миловидное лицо. Женщина? Та какая разница? Виант торопливо шмыгнул под грузовик. Не стоит обманываться. У электромобилей холостого хода как такового нет. Ему просто не нужно заводиться и разогреваться. В любой момент он может резко рвануть на полную мощность. Над головой рявкнул движок. Виант ничком упал на грязный асфальт и прижал уши. Что и получилось, ни рева дизельного движка, ни треска коробки скоростей, грузовой автомобиль без всякого предупреждения резко дернулся с места. Впрочем, Виант рывком поднялся на лапы, тем лучше. Как? Как забраться на грузовую платформу? Виант крутанул головой. Задний бампер светит габаритными огнями и большими красными фарами. И это не железнодорожный вагон, стальных лестниц нет и в помине. А как же водитель забирается на грузовую платформу? Ну, конечно же, Виант мысленно шлепнул сам себя по лбу. Через любое колесо. Широкая автомобильная шина словно лестница. Рисунок протектора будто ступеньки. Виант с разгону сиганул на колесо. Передние лапы уцепились за резину. Теперь подняться и... Грузовик резко дернул с места. Колесо крутанулось. А-а-а! Только успел пискнуть Виант. Сила инерции подбросила Вианта. Рядом в опасной близости мелькнул край стальной платформы. Невероятным образом Виант изогнулся прямо в воздухе. Передние лапы инстинктивно за что-то зацепились. Тело на излете пронесло вперед. Виант кубарем шлепнулся прямо на грузовую платформу. Нижняя челюсть ударилась о ребристый настил. Живот и лапы отозвались болью. Виант едва поднял голову, мир крутанулся перед глазами. Прямо перед носом замаячила стальная балка, основание морского контейнера. Сердце в истерике бьется о ребра. На ум пришла фраза из американского псевдоисторического боевика. «Надеюсь, все видели мой прыжок, ибо я отказываюсь это повторять». Шутка юмора, словно чашечка крепкого кофе рано утром, бодрит и поднимает настроение. Виант перевернулся на лапы. Так или иначе, он на платформе. Теперь нужно каким-то образом зацепиться за контейнер. Только как? Паскудство в полной красе. За грязно-серый стальной ящик на 6×2 и еще раз 2 метра никак не зацепиться. Может залезть в дыру фитингового упора на углу? Виант остановился перед овальным отверстием. Ага, сейчас. Стальной упор грузовой платформы словно тупой зуб занимает почти весь внутренний объем. На судне 100 пудов крепежные упоры еще толще, еще надежнее. Тогда получится великолепное блюдо под названием «крыса, давленная в собственном соку». Грузовик резко дернулся с места. Сила инерции опрокинула Вианта на бок и перевернула на спину. Ребристый настил, словно терка, едва не ободрал шкуру. Господи! Такой убийца недолго. Рама портового крана с лязгом и грохотом опустилась рядом совсем. Скоро, очень скоро наступит черед последнего, самого последнего контейнера. Да как же за него зацепиться? Виант поднялся на лапы. Новый рывок грузовика с места едва не сбросил его на землю. О, да вот же как! «Вира!» — сквозь гул движков портового крана прорезался голос руководителя погрузки. Морской контейнер — не просто большой стальной ящик с ребристыми боками. Главное, у него есть вход. С торца имеются самые настоящие дверцы. На высоте примерно с метр болтается самый настоящий навесной замок. 4 длинных круглых штыря запирают двойную дверь. Вот. Вот единственное место, где можно хоть как-то зацепиться. Чундил находится в тропиках. Наверняка за день грязно-серый стальной ящик изрядно нагрелся. Но нет, железо совершенно не держит тепло. Виант плюхнулся задом на узкую косую полочку за стальным штырем. Сейчас, ближе к утру, морской контейнер изрядно остыл и едва ли не холодит спину. Словно любимую женщину, всеми четырьмя лапами Виант обнял гладкий стальной штырь. Этот контейнер точно последний. Ни один новый грузовик сзади так и не пристроился. И вряд ли это логистический просчет. Компьютеры либо не ошибаются вовсе, либо ошибаются капитально и конкретно. Короткая пауза помогла перевести дух и собраться с мыслями. Вместе с ними пришли сомнения и страх. Это же Виант скосил глаза на ребристый настил платформы. Очень опасно. Грузовик резко дернулся вперед, инерция прижала морду Вианта к гладкому штырю. Может, ну их, другой путь поискать? А какой другой? Виант мысленно одернул сам себя. Другого пути нет и не будет. На любом другом контейнеровозе его ждет такой же диск на причальном канате, либо запертая дверь на другом конце трапа. На любой другой контейнеровоз придется пробираться точно таким же образом. Грузовик резко тронулся с места. «Стой!» Виант дернулся всем телом. Крысиные инстинкты едва не оторвали его от штыря. «Это же Виант повернул голову, руководитель погрузки. Если он так близко, значит...» Лязг и грохот, контейнер дрогнул всем корпусом. Прямоугольная рама захватами легла на него сверху. Тут же лязгнули механические захваты. От ужаса шерсть встала торчком, а уши едва не свернулись в трубочки. Виант стиснул всеми четырьмя лапами гладкий штырь. Либо сейчас, либо никогда. «Вира!» — протяжно гаркнул руководитель погрузки. Вселенский грохот и конец света. Морской контейнер рывком сорвался с грузовой платформы. Только не смотреть вниз. Только не смотреть. Куда там? Глаза назло разуму сами собой распахнулись. «О, Господи!» — Виант пискнул во все горло. Грузовая платформа, грузовик и регулировщик в белой каске рывком пошли вниз. Следом ухнули сердце и желудок. Как же высоко! Резкая остановка. Контейнер плавно качнулся. И тут же еще более резкий толчок в бок. Виант не ожидал ничего подобного. Пот под лапами, словно машинное масло. Инерция крутанула Вианта вокруг гладкого штыря, будто он стриптизерша на шесте. Только никакой эротики, ужас один. Перед глазами остановился грязно-серый торец стального ящика. А под задницей разверзлась бездна. Хвост повис оборванной веревкой. Контейнер двинулся в бок в сторону грузовой палубы на корме контейнеровоза. Лапы, что есть сил, сжали гладкий штырь. Но гравитация, будь она проклята, потянула тело к центру планеты. Так и соскользнуть недолго. Внизу не мягкая гладь Шинарского океана, а либо бетонный причал, либо стальная палуба контейнеровоза. Не дай бог упасть, костей не соберешь. Контейнер резко остановился. Виант опять крутанулся вокруг скользкого от пота штыря. Острая боль обожгла таз. Виант с размаху треснулся задницей о косой порог контейнера. Перед глазами появился великолепный вид на контейнеровоз. Где-то внизу, белыми стенами, сияет судовая надстройка. Боже! Виант судорожно выдохнул. Как же до нее далеко! Какие же в Гаване высокие краны! Какой же на самом деле гладкий и скользкий штырь! Портовый кран не умеет и не хочет работать плавно и неторопливо. Резкий толчок и вой движка над головой. Контейнер едва ли не в свободном падении пошел вниз. «Майна!» До сознания сквозь гул движков пробился человеческий голос. Виант слабо шевельнул плечами. «Ну да, кто-то должен принимать контейнеры на борту самого судна». Принимать и каким-то образом закреплять их. Виант скосил глаза. Стропольщик в синей каске и в красной накидке машет руками. Обычно человеческий голос вгоняет Виант в ужас. Но только не на этот раз. Невозможно напугать того, кто и так напуган до сырых подштанников. Удар, грохот, лязг. Морской контейнер опустился. Рухнул на еще один такой же стальной ящик с ребристыми боками. Это была последняя капля. Инерция вдавила Вианта в косой порог. Задние лапы разъехались в разные стороны. Тело ухнуло вниз. Охренеть! Передние лапы на честном слове обнимают гладкий штырь. Виант скосил глаза. Под ним еще три морских контейнера. До твердой и очень прочной палубы не меньше 6 метров. Целых 6 метров свободного падения. Он же не кот. Он не умеет приземляться с 5-го этажа на все 4 лапы. Лязг и грохот. Грузовая рама отцепилась от морского контейнера и улетела в небеса. Сейчас появятся стропольщики. Стальной ящик нужно элементарно проверить и закрепить. Не дай бог люди заметят крысу в весьма интересном положении. Сначала они будут смеяться и показывать пальцами, а потом постараются прибить. Эмоции, сильные эмоции раздирают голову и грудь в клочья. Раздирают и быстро перегорают, словно порох. Все, хватит висеть. Виант склонил голову. Прямо перед носом широкая щель между контейнерами. Вот оно спасение. И загнуться назад, и качнуться вперед, всем телом вперед. Нужно забросить себя в эту самую широкую щель. Давай, Виант разжал передние лапы. Ах! Душа в пятки, воздух из легких вон. Почти получилось, только голова перевесила. Тело полетело вниз. Вниз! Виант изогнулся с крысиной гибкостью. Передние лапы невероятным образом уцепились таки за стальной край нижнего контейнера. Ужас придает сил. Словно чемпион мира по гимнастике, Виант легко подтянулся на передних лапах. Последний рывок. Крысиное тело свободно закатилось в широкую щель между контейнерами. Словно в стельку пьяный, Виант развалился на крыше контейнера. Да, страх и ужас придают много сил, но и выпивают все силы из тела в одно мгновение. О том, чтобы подняться на лапы, не может быть и речи. Уши трясутся, голова дрожит, острые коготки мелко-мелко царапают металл. Все тело нервно вибрирует, словно гитарная струна. Кое-как Виант отполз от края контейнера. Не дай бог стропольщики заметят его. Надеюсь, все видели мой прыжок, ибо я отказываюсь это повторять. Во второй раз шутка из американского фильма уже не кажется ни смешной, ни остроумной. Виант свернулся калачиком. Теперь понятно, почему экстремалы, любители смертельно опасных трюков, никак не могут остановиться. Жизнь на грани, покруче водки, тюкает в голову. От пережитого лапы до сих пор трясутся, хвост елозит по крыше стального контейнера, а в голове разливается приятная истома. От одной только мысли, что он только что увернулся от косы старухи смерти, губы сами по себе растягиваются в самодовольную улыбку. Это глупо и смешно одновременно. Только здесь и сейчас, в компьютерной игре чокнутых инопланетян, в широкой щели между морскими контейнерами, Виант впервые в жизни почувствовал себя свободным. Свободным человеком, свободной личностью. Какие там кураторы секретных проектов? Какие там вертухаи, надсмотрщики и начальники тюрем? Все они мелкие сошки. Все, что они могут, ограничить физическую свободу, свободу передвижения, и не более того. По-настоящему свободен только тот, кто может поставить на кон собственную жизнь и показать старухе с косой самую известную комбинацию из трех пальцев. Так, это последний? Мужской голос жгучей плеткой хлестанул по спине. Виант постарался было вскочить на лапы, но лишь слабо дернулся всем телом. «Да», — с другой стороны отозвался второй мужской голос. «Давай я твистлки запру, а ты пока оттяжки поставь». «А почему я вечно должен таскать эти оттяжки?» Второй работник жутко недоволен. «Потому что я начальник, а ты подчиненный», — отрезал первый. Рядом совсем забрякал и заскрипел металл. Виант подполз к краю контейнера. Внизу копошится пара синих касок над красными накидками. Стропольщики. На всякий случай Виант убрался обратно. Это на суше морские контейнеры можно просто складировать друг на друга и оставлять в таком виде сколько угодно. На судне крупнодренажные контейнеры требуется закрепить на грузовой палубе и между собой. Для чего и нужны фитинговые упоры под каждым углом. Лязг металла, удары и скрип, топот ног и сочные матюки. Портовые грузчики старательно закрепили морские контейнеры на палубе и между собой. Под конец третий, самый серьезный и властный голос уточнил. Все ли скобы поставлены, все ли оттяжки натянуты и все ли твистлки заперты? Первый голос заверил, что так оно и есть. Топот ног, все трое удалились. И слава богу. Надо бы подняться на лапы и отправиться на поиски воды, еды, ночлега, неразрывной и почти святой троицы каждого выживальщика. Но Виант перевернулся на другой бок. Лучше еще немножко полежать и отдохнуть. Мышцы под кожей похожи на слабенькие пружинки, которые лишь слегка шевелятся, но никак не могут оторвать тело от контейнера. На какой хрен такая реальность? Зачем эти чокнутые инопланетяне оставили свой супер-пупер-компьютер на Земле? Не могли, что ли, забрать его с собой или хотя бы поломать до полного нерабочего состояния? Тоже, между прочим, отличный вариант. Будто в первый раз Виант прощупал передней лапой прохладный металл морского контейнера. Зачем нужна другая реальность? Чему вся эта гипер-пупер-супер-реальность? С какой целью он чувствует усталость, холод и голод? А цель есть, должна быть, это точно. На шутку, пусть совсем не смешную, другая реальность не похожа. Шутка – это когда приятель подкладывает тебе под стул пукующую подушку или подмешивает в суп бутафорские отрубленные пальцы. Вот что и смешно, и весело. Виант вытянулся на прохладном металле во весь рост. В горле пересохло, а желудок опять принялся намекать на что-нибудь пожрать. К чему такой риск? Это ради какого приза каждый игрок ставил на кон ни много ни мало, а собственную жизнь? Бог его знает, Виант тихо вздохнул. Не иначе пережитый ужас простимулировал мозги. Один только полет на морском контейнере чего стоит. По спине сбежали холодные мурашки. В средней школе номер 2 такого далекого и такого родного города Сумуана он никогда не задумывался над смыслом жизни. Виант поморщился, то бишь игры. Через месяц после начала путешествия через материк Юлан позабыл об этой проблеме напрочь. Еще бы! Перед ним встали куда более простые задачи и потребности. Остаться в живых, попить, пожрать, поспать. Философствовать хорошо на полный желудок в тепле, сухости и безопасности. Нервная дрожь слегка отпустила. Пик так называемого отходника прошел. Как бы то ни было, несмотря на стриптиз на высоте, ему удалось пробраться на контейнеровоз со славным именем Гангала. И не просто пробраться, но и остаться совершенно незамеченным. Тоже оказывается важное достижение. Бог даст, сей славный контейнеровоз благополучно довезет его до материка Биора, до славного морского порта Ослябия. А больше ничего и не нужно. Пока, по крайней мере. Кончиком указательного пальца Виан дотронулся до дна контейнера над головой. Горькая улыбка, почти кривая усмешка растянула губы. Нужно признать, даже самые крутые... Даже самые навороченные компьютерные игрушки отныне и навсегда потеряли для него былую привлекательность. Если точнее, то отныне они стали для него пресными, как хлебные лепешки, без соли и сахара. Такой мандраж, такой отходняк не брал его даже после битвы с самым крутым и страшным боссом локации. Час, может, дольше... Виант провалялся в щели между контейнерами, пока нервная дрожь и усталость окончательно не отпустили его. Взамен нахлынуло любопытство. Гудок по правому борту контейнеровоз слабо качнулся всем корпусом. Виант тут же развернул внутренний интерфейс игры. Местное время 3 часа. Гангала тронулась в путь точно по расписанию. Виант подполз к краю контейнера. Раз заняться больше нечем, то можно полюбопытствовать отплытием. На борт Гангалы контейнеры загружали не абы как, а по заранее определенному порядку. Расчет на то, чтобы прежде установленные не мешали крановщику и не загораживали вид. Неудивительно, что Виант оказался в самом последнем ряду у левого борта, под самым верхним контейнером. С высоты 1,5 метра открылся великолепный вид на заднюю часть Гангалы и порт. Закругленная корма судна находится несколько ниже грузовой площадки. Палуба выкрашена в приятный нефритовый цвет. 2 белых-белых металлических кожуха прячут лебедки. На стальных изогнутых балках болтается белая-белая шлюпка. Не менее белоснежный брезент укрывает ее от волны дождя. Рядом на флагштоке развивается сине-красный флаг государства Штания. Возле флагштока замер матрос контейнеровоза. Судя по фигуре и стриженным волосам, ему не больше 30 лет. Виант улыбнулся. Почему-то казалось, что матрос в обязательном порядке должен быть в тельняшке и в бескозырке. Наверное, это парадная форма такая. А повседневная выглядит как просторные синие джинсы, футболка с короткими рукавами и простая кепка с изогнутым козырьком. Наверное, матрос отвечает за причальный конец. Позади контейнера воза метрах в 100 неторопливо плетется буксир. На тупом носу маленького портового труженика возвышается отбойник из плотной черной резины. Почти книжный вид портит отсутствие выхлопной трубы и струйки дыма над застекленной кабиной. Снова электричество и никакой солярки. Подобные буксиры обычно помогают крупным судам выбраться из тесной акватории порта на морской простор. Этот, похоже, свою задачу уже выполнил. Через лапы прошла мелкая, едва заметная вибрация. За кормой контейнера воза тут же появилось белесое облачко. Виант глянул по сторонам. Что это? Очень похоже на запуск судовых двигателей. Гангала вот-вот покинет внутренний рейд. Тогда что это за белесое облако выросло за его кормой? Утро в самом разгаре. На улицах Чундила вовсю царствует час пик. Толпы людей спешат по своим делам. Клерки в офисы, продавцы в магазины, рабочие на фабрике, а дети в школу. Через час Таяна, местная звезда, начнет без всякой жалости поливать землю зноем. Огромный город превратится в раскаленную бетонную сковородку. Виант вдохнул полной грудью. Зато в море ничего подобного нет и не предвидится. Приятный ветерок будто омыл разгоряченную голову и тело прохладной водой. Порт такой огромный, такой шумный, даже в самый глухой час ночи уже не кажется страшным и грязным. Наоборот, чем дальше Гангала удаляется от бетонного берега, тем милее и милее он становится. Портовые краны такие огромные и страшные вблизи. На расстоянии похожи на красивые игрушки на зеленых ногах с желтыми грузовыми стрелами. Еще больше напоминают игрушки многочисленные суда, что облепили причалы, словно муравьи кусочек сахара. Естественно, одни контейнеровозы. Еще дальше поднимаются стеклянные небоскребы делового центра Чундила, а вдалеке у самого горизонта зеленеет вершины горы Илишан. Красота-то какая! Виант тихо вздохнул. Вот она, романтика дальних странствий. Теперь понятно, почему моряки так влюблены в море. С такими-то видами. Очень скоро Гангала покинула внутренний рейд. С запада и востока выдвинулись бетонные молы, которые защищают порт от штормов. На большом расстоянии они похожи на две грязные клешни, что схватили порт Чундила и едва не задушили его в своих объятиях. Чуть заметная вибрация прекратилась. Что случилось? Виант опустил глаза. Гангала заглушила главный двигатель. Через пару минут судно полностью остановилось. Что за черт? Неужели из-за него? Из-за одной единственной крысы, которая сумела таки пробраться на борт, задержали рейс через океан? Не, бред. Минут через 5 раздался гудок. Винты за кормой зашумели вновь. А белесое облачко стало еще более плотным и объемным. Ну, конечно же, Виант едва не расхохотался в полный голос. Какого же высокого мнения он о себе любимом? Как же будут задерживать рейсы из-за одной крысы? Все гораздо проще. С левого борта показался небольшой морской катер. Человек в белой форме и в круглой фуражке на мостике на прощание махнул рукой. Лоцман вывел контейнеровоз из порта и покинул его. Дальше, через два океана, Гангалу поведет капитан. Порыв ветра обдал влагой. Виант тряхнул головой. Следом налетел тропический ливень. Контейнеровоз словно врезался в стену воды. Справа и слева по ребристым бокам контейнера потекли ручьи. Великолепно! Вян тут же сунул голову под журчащую струю. Вода! Вот чего ему не хватало в первую очередь. Вянт напился от души. Жаль, под контейнер этой самой воды натекло столько, что не выбрать местечко по суше, не отряхнуться по-человечески. Вода хоть и теплая, на вкус приятная, но лежать в ней по самое горло как-то не очень. Найти бы место получше, но нельзя. Шаги, глухие удары молотком и мутюги. Команда контейнеровоза с дозором обходит грузовые палубы. Пусть в порту работали профи, однако проверить лично, как хорошо закреплен груз, все ли оттяжки натянуты, как следует, и все ли твистолки заперты, лишним не будет. За сохранность груза, а это несколько сотен тяжелых контейнеров, отвечает команда «Гангалы», а не портовые грузчики. В глубине между контейнерами Виант развалился на прохладном металле. Пусть желудок недовольно урчит, но лучше потерпеть, в идеале до темноты. Вот тогда и можно будет заняться как поиском пропитания, так и более удобного лежбища. Ну а пока... Виант развернул внутренний интерфейс игры. Красота! Вот он тут лежит, почти сухой, почти не голодный, а между тем на всех парах приближается к точке выхода. Счетчик расстояния до конечной цели с приятной быстротой сбрасывает лишние единички. Гангала рассекает воды Шинарского океана со скоростью никак не меньше 50-60 км в час. Виант расслабленно улыбнулся. Внутренний интерфейс игры тут же свернулся. Путешествие через два океана обещает быть самым сложным, самым тяжелым. Зато ему не придется постоянно перескакивать с одного железнодорожного состава в другой. Постоянно, даже когда он будет занят поисками еды и воды, контейнеровоз будет приближать его к точке выхода со скоростью 50-60 км в час. Ничего подобного в поездах не было.